«Добрый день! Мне бы Сергеева услышать». «А кто его спрашивает?» – спросила дамочка на том конце. «Иванова?» «Сейчас узнаю». Трубку заполонила жужжащая пауза, сквозь которую еле-еле пробивалась музыка. «Таня, какими судьбами?» – оживленно спросил Степан. «Хотя теперь я уже сомневалась, искренним ли было это оживление». «Что, не ожидал услышать меня?» – лукаво спросила я. «Ну, почему ждал? Просто ты не часто балуешь меня общением с тобой», – с уклончивой вежливостью неторопливо ответил Степан. «А я вот как раз хотела бы пообщаться с тобой. Ты не возражаешь? Скажем, сегодня вечером», – забросила я удочку. «Подъезжай ко мне. Я бы с удовольствием, да не знаю, когда освобожусь. Работы не в проворот». «Ну, не всю же ночь ты собираешься работать», – продолжала я его прощупывать. «Позвони, как освободишься. Я дома». «Хорошо, договорились. Ты же знаешь, я всегда рад тебя видеть». Без особого энтузиазма согласился он на мою настойчивую просьбу. «Так я жду звонка?» «Позвоню, как только освобожусь». Я положила трубку и, наконец, переодевшись, занялась уборкой помещения. Тем более стимул у меня теперь был – визит Степана. Физический труд довольно благотворно подействовал на меня. Не знаю, прихватит ли Степан, как в прошлый раз, с собой спиртное, но что касается меня, сегодня я планировала ограничиться кофе с бутербродами. Ну, может быть, еще фрукты. Надо сказать, что посетившее меня вчера видение, явившее мне Степана в виде какого-то мифического чудища, никак не выходило у меня из головы. И я почти уверена в том, что подобный феномен не есть следствием переутомления. Конечно, наше сознание отфильтровывает ненужную информацию, но, пройдя школу ортодоксального психоанализа и впитав живительный опыт парапсихологии, я определенно могу сказать, что и подсознание отнюдь не что-то эфемерное, а скорее некое иероглифическое послание, ждущее своей расшифровки. Моя интуиция редко подводила меня, а точнее будет сказать – никогда. Просто я в иных случаях не смогла правильно истолковать сигналы моего подсознания. И сейчас, ожидая Степана, я пыталась проникнуть в тайный смысл моего видения, выделить главное – и отбросить ненужное. Важным моментом было то, что Степан предстал передо мной в необычном виде. Его диспропорциональное тело могло быть истолковано как указание на какой-то внутренний дефект или некую темную сторону его натуры. Наверное, торопиться с выводами не стоит, хотя определенное предположение следует сделать. Телефон упорно молчал, несмотря на то, что часовая стрелка подходила уже к цифре 9. Я набрала телефон редакции, но кроме длинных гудков ничего не услышала. Тогда я позвонила на проходную. «Добрый вечер!» – как можно любезней проворковала я. «Не знаете ли вы, в редакции Тарасовских известий кто-нибудь есть?» «Да что ты, милочка, уж почитай часа два, как все ушли!» Прошамкал старушечий голос. «А вы, случайно, Сергеева не знаете?» «Кто ж его не знает?» «Конечно, знаю». «А он что, тоже ушел?» «Да я ж тебе сказала, все как есть ушли», назидательно сказала вахтерша. «Спасибо», протянула я и нажала на рычаг, продолжая держать трубку возле уха. «Вот тебе и Степан», подумала я с горькой иронией. Я быстро набрала его домашний номер. После третьего гудка трубку сняли. «Алло!» – пропел грудной женский голос. «Наверное, жена», – подумала я. «Добрый вечер! Степана Борисовича пригласите, пожалуйста». «Его нет. Что-нибудь ему передать?» – вежливо спросила женщина. Передайте, что звонила Иванова. А вы не знаете, когда он будет? Он иногда допоздна задерживается. А где он сейчас, вы не знаете?» – настаивала я. «Нет», – коротко ответила женщина. «Тогда до свидания», – устало выдохнула я и повесила трубку. Если Степана действительно нет дома, то что можно думать по поводу его теперешнего места пребывания? Чем он занят? Работа, алкоголь, друзья, женщина? Я могла выбрать что угодно, сделать любое предположение. Ясно одно – со мной он встречаться не желает. Часовая стрелка прошла еще четверть циферблата, отмерив 3 часа пустого ожидания. Что ж, утро вечера мудренее. Дождемся завтрашнего дня. Утро выдалось ветреное и промозглое. В 7:00 я, сидя в машине, уже караулила Степана у его дома. Мне пришлось пялить глаза на дверь его подъезда целый час, прежде чем я заметила его длинное серое пальто и черную фетровую шляпу. Сжав голову в плечи и подняв воротник, он торопливой походкой направился к остановке. Я проехала 30 метров вдоль тротуара и догнала его. Поравнявшись с ним, я опустила стекло и, как ни в чем не бывало, окликнула: «Привет, Степа, торопишься? Садись, подвезу». Он вздрогнул от неожиданности, но, спохватившись, натужно улыбнулся. Вот так встреча, какими судьбами, можно было подумать, что мы ни о чем вчера не договаривались. «Присаживайся», — я открыла дверцу. Ему ничего не оставалось делать, как сесть рядом со мной. Я подумала, что наскоком его не возьмешь, и начала издалека. «Как продвигается расследование?» «Как всегда», — он махнул рукой. «Думаешь, никого не найдут? Ведь лучшие люди занимаются». «А, видела статью?» «Вчера прочла», — ответила я, не поворачивая головы в его сторону. «И как твое мнение?» — спросил он без особого интереса. «Честно?» «Ну, конечно». «Я знаю, из-за чего его убили», — невозмутимо произнесла я. «Знаешь?» Он удивленно вскинул брови и недоверчиво посмотрел на меня.